Вдвоем с Мэри мы закрылись на кухне. Я сидел в кресле и смотрел, как она быстро режет овощи на разделочной доске, сбрасывая нарезанные порции в кастрюлю. Большой кухонный нож в ее руках мелькал так быстро, что, залюбовавшись ее работой, я выпал из реальности, уйдя в глубокий транс. Наверное, в это время меня можно было легко запрограммировать, сознанием я бы абсолютно ничего не понял, но выполнил бы вложенные установки, не задумываясь, да и еще с большим удовольствием. Скажи, кто мне сейчас, брось все и останься тут навсегда, ведь бросил бы и остался, наплевав на почти завершенные сборы в дальнюю дорогу и чувство близкой опасности, постоянно толкающее меня в этот путь. Мэри же вместо того, чтобы воспользоваться столь удачным моментом, слишком сосредоточилась на своем деле, лишь изредка посматривая на меня. Обычно она не пускала меня на кухню, занимаясь готовкой, но сейчас хотела оставаться со мной как можно дольше перед скорым расставанием. Свалив очередную порцию резаной зелени в кастрюлю, Мэри поставила ее на плиту и посмотрела на меня внимательно, явно оценивая глубину моего гипнотического транса. Обнаружив временное отсутствие некого субъекта в этом мире и помахав своим ножом в воздухе, тем самым развеивая наведенное на меня сумрачное состояние, спросила о том, что ее больше всего интересовало. «И куда ты теперь, блудный муж, отправишься и чем займешься? Вижу, обыкновенная жизнь тебя не устраивает. Ты просто не сможешь долго обходиться без опасных приключений». Глубоко вздохнул и немного задумался, прикидывая, что же я действительно хочу, и как думаю жить. Катиться под ударами неодолимых обстоятельств, право слова, надоело. Добраться до русских земель, купить домик, хорошо обустроиться, найти интересную работу и спокойно жить, как все нормальные люди, вполне доступная возможность для меня и Лизы. Деньги есть, здоровье тоже, можно смело строить большие планы на будущее. Однако планы, планами, но Мэри права, я и вправду уже не смогу долго обходиться без приключений, и если буду сознательно держаться от них подальше, то рано или поздно они найдут меня сами. Значит, стоит работать на опережение. Еще раз вздохнув, устроился поудобнее в кресле, положив ногу на ногу и честно как на духу озвучил свои мысли. Едва оказавшись тут, я искал различные варианты устроиться где-то на работу и жить так, как жил там, на старой земле. Работа, дом, опять работа, в выходные дни иногда на охоту можно сходить, так и жить год за годом. Прикидывал, как постепенно за несколько лет скоплю денег на собственный дом, куплю машину и прочее необходимое для спокойной жизни. Личную жизнь опять же собирался устроить на новом месте и чтобы все как у других людей. А получилось так, что мне теперь и не о чем мечтать. Из того, о чем я мечтал раньше, все получилось совсем не так, как изначально хотелось. Складывается такое ощущение, что если и есть на небе Бог, то он просто пошутил надо мной, сразу выдав все то, о чем я мечтал ранее и даже изрядно добавки подкинул, а потом, ухмыляясь, спросил меня: «Ну как ты, горе человек, доволен?» Вот только в процессе выдачи и получения всех этих благ, со мной что-то произошло. Я сильно изменился всего за 2,5 недели, прожитые тут, став совсем другим человеком. То ли обстоятельства так сложились, то раскрылись ли мои собственные таланты, о которых я и сам ранее не подозревал. Не смогу теперь долго усидеть на одном месте, просто не захочу, ты полностью права, женщина. Мне новому потребуется регулярно видеть новые земли и узнавать новых людей, не задерживаясь где-либо надолго. Может, через некоторое время, год, два, пять, я устану от такой жизни и захочу уютной стабильности и теплого семейного счастья, но когда это еще будет, развел руки широко в стороны, показывая всю глубину и ширину своего неведения по этому вопросу. А ты про девочку подумал, как ей с таким гулящим отцом жить? Ей еще ведь в школе учиться надо. Мэри глядела на меня с некоторой укоризной, но в ее голосе совсем не чувствовалось упрека, хотя по смыслу сказанного он, несомненно, был. Она уже совсем не маленький ребенок, сможет найти чем заняться. Я многому ее смогу научить, особенно тому, что ни в какой школе не преподают. Было бы у нее самой желание учиться. Если ей не понравится со мной жить в постоянном движении, пристрою ее где-либо при первой возможности, деньги пока есть, остальное решаемо, с нотками легкого металла в голосе ответил на ее упрек. Как-то все слишком просто у тебя получается, Алекс. Женщина снова изобразила задумчивость. Допустим, сейчас ты заработал много денег и приобрел столько имущества, что я тут и за 5 лет торговли магазина не накоплю. Одна машина, «Пожалуй, дороже моего дома», — заметила она. «Но чем ты дальше собираешься жить при твоих планах? Здесь, в этом мире, зарабатывать деньги честным трудом несложно, но для этого требуется иметь некоторую позитивную репутацию, чтобы люди тебя хорошо знали. Иначе они не захотят иметь с тобой никаких дел, а на новых переселенцах особо не заработаешь даже тут, в Порто-Франко. Им приходится каждый цент экономить. И если ты собираешься постоянно ездить с места на место, то ты просто не сумеешь заработать себе достойную репутацию ни на одном месте. Опять за автомат возьмешься, значит?» Мэри покачала головой, выражая свое недовольство моими планами, вернее тем, как она их видела. «Нет, за автомат не возьмусь, разве если заставит кто? Есть у меня парочка хороших исключительно мирных идей», также покачав головой, ответил ей. «К примеру, идея с передвижной мастерской, электрика, электроника, компьютеры, системы видеонаблюдения и электронной защиты, автомобили, холодильники, стиральные машины и прочая бытовая техника. Все это я могу делать и чинить. Приеду в очередной город, встану на главной улице, повешу большую вывеску на машину, чтобы всем видно было, сработаю все образовавшиеся заказы в течение месяца и поеду дальше с ближайшим конвоем. Сомневаюсь, что в каждом местном городке есть свой мастер широкого профиля со всем необходимым инструментом. А техника ломается всегда и у всех. И в любом городке для меня найдется какое-либо дело. Без денег точно не останусь, независимо от отсутствия репутации и знакомств на местах». Мэри выглядела немного озадаченно, даже посматривая на меня с некоторой опаской. Стало сильно любопытно, о чем она в этот момент думала, но по ее лицу я не смог этого прочитать. «Богатым станешь, совсем зазнаешься», — ответила она через некоторое время, довольно улыбнувшись. «Такой бизнес хорошо пойдет, конкурентов-то совсем нет, разве по машинам, да и то не везде. Даже здесь, в Порто-Франко, можешь иногда задерживаться на месяц, два, а где можно вкусно поесть и не очень спокойно переночевать, ты, наверное, уже знаешь». «Знаю», — улыбнулся в ответ я. «Я тебя всегда буду рада видеть», — сказала Мэри, подошла сзади, обняла и, опустив руки вниз, положила голову мне на плечо. Стал нежно гладить ее по голове, забираясь пальцами в густые волосы и открытым рукам, потом посадил ее к себе на колени и продолжил распускать свои руки, иногда забираясь ими под платье в интересных местах. Мы практически забылись друг с другом на какое-то время, пока от плиты не потянуло чем-то подгоревшим. Почувствовав запах, Мэри отпустила меня и стремительно бросилась к плите, спасая наш будущий ужин. «Это ты во всем виноват», — сказала она шутливым тоном, когда прекратила активно мешать варево и подливать воду в кастрюлю. «У меня еще никогда ничего не подгорало. Теперь придется добавить перца и специй, дабы никто кроме тебя не узнал о моей оплошности». Вместо ответа лишь недоуменно пожал плечами, мол, «если тебе надо, добавляй, я все съем. Кстати, ты говорил о парочке идей, а рассказал только об одной», — озадачила меня она, когда, закончив суету у плиты, снова приземлилась на мои колени, взяв мои руки и направив их к себе под платье, чтобы я напрасно не терял времени. «Вторая идея немного похожа на первую», — ответил ей, при этом не особо усердствуя своими руками, догадываясь о возможной печальной судьбе ужина в противном случае. «Хочу исследовать этот мир, его диких обитателей там, куда еще никто не совался. Тут такие охотничьи перспективы открываются. А ты не подумал, что если куда-то тут еще никто не совался, то это просто слишком опасно для жизни?» Мэри немного отстранилась и внимательно заглянула мне в глаза, словно желая найти в них что-то необычное. «Гиену ты уже видел, а здесь встречаются и другие очень милые зверюшки. Ты им всем, несомненно, очень понравишься. К примеру, на вкус», — саркастически заметила она. Мэри смотрела на меня как на маленького глупого мальчика, не понимающего того, что он хочет. Про инцидент с гиеной на охоте я ей все же рассказал, но сильно подкорректированную версию произошедших событий. «Не очень люблю рассказывать другим людям о ситуациях, в которых я оказался далеко не на высоте. Про свои мокрые штаны тем более, вернее лишь часть о случайном купании в ручье. Но тут изначально предполагается несколько иной расклад, о котором и собирался рассказать ей сейчас. Сам знаю, не учи ученого», — легко отмахнулся от ее менторского тона. «И не собираюсь совать во все дыры свою голову, тем более кормить собой здешних зверушек. Для исследований специальная техника имеется. Тут, по случаю, разжился маленькими самолетиками-разведчиками. У тебя внизу продаются радиоуправляемые машинки для детей, на которые можно поставить видеокамеру. Все это при грамотном использовании может сильно помочь в моем деле. Это тоже непросто. Мэри опять ненадолго задумалась. Ты далеко не первый собираешься опробовать эту идею, и до тебя тут хватало всяких умников, но у них, похоже, ничего не получилось. Я настырный, уверенно заявил в ответ на высказанные сомнения. Лучше подскажи, где здесь можно купить портативную аппаратуру для видеонаблюдения, у тебя я ее не видел, да и в других магазинах тоже ничего подобного нет, как будто это никому и не нужно или вообще запрещено. Если ты не видел, то это совсем не значит, что совсем ничего нет. Женщина слезла с моих коленей, вернувшись к плите. В прошлом году один здешний чудик-профессор, после охоты с небезызвестным тебе Гансом, пробудился идеей великих научных открытий и заказал мне кое-что по каталогу из-за ленточки, и даже оплатил часть заказа. Но с тех пор он связался с орденом, ища его поддержки в своих начинаниях, и куда-то пропал, ни слуху, ни духу, а его заказ с той поры пылится на складе. Можешь посмотреть, что там есть. В дальнем углу лежит большая синяя коробка, и если тебе что-то оттуда пригодится, бери по себестоимости и даже без обязательной страховки. А как же заказчик вдруг объявится? Мне совсем не хотелось портить бизнес и репутацию магазина Мэри. Этот вопрос я и без тебя решу, уверенно заявила она. Вот если бы он оплатил все сразу, тогда бы имел право мне претензии выставлять. Вовремя нужно появляться, чтобы не морозить мои деньги. Совсем не маленькие, кстати. По договору гарантируется всего 2 недели хранения после доставки заказа, а он уже полгода без толку лежит. В крайнем случае профессор подождет еще разок. Хаэм снова вспомнил о своей первой идее. А быстро ли твои заказы из Старого Мира Орден доставляют? Это смотря что заказывать, пожала плечами она. Обычный промышленный ширпотреб для магазина за неделю привезут, если, конечно, не в сезон дождей. Да еще банк удобный кредит под него дает. А вот с чем-либо нестандартным могут по полгода и больше тянуть, несмотря на полную предоплату. Мой бывший муж оборудование для своей мастерской почти год ждал, да и то получил не все, что хотел изначально. А вот тут, похоже, полный облом. Именно о заказе приборов и инструментов для своей передвижной мастерской я сейчас думал. И некоторые ходовые запчасти хорошо бы заказать. К примеру, наборы разных электронных компонентов, резисторы и конденсаторы разных номиналов, ходовые транзисторы и микросхемы. Не все же время убитую радиоаппаратуру разбирать. Однако, если ждать такого заказа по полгода и больше, эта затея не пройдет. Придется выкручиваться исключительно подручными средствами, скупая за бесценок ту же битую аппаратуру, если нет возможности ее починить. Это, конечно, какой-никакой выход, если не учитывать того, что половину машины этим барахлом запросто можно захламить. В Старом Мире для подобной цели у меня был целый гараж, а тут его даже и не предвидится. Ладно, с запчастями дело всяко терпит, а вот инструменты и приборы мне нужны прямо сейчас. Что-то досталось в качестве трофеев вместе с машиной, к примеру, хороший портативный сварочный аппарат и качественный слесарный инструмент, станок опять же. Что-то можно купить здесь, но этого мало. Для ремонта электроники практически ничего в продаже нет, кроме пары типов самых простых китайских мультиметров и паяльников, которыми удобно разве что большие медные тазы лудить. Для обычного электрика они кое-как подойдут, а вот мне хотелось чего-либо лучшего. Благо я знаю, где это все есть. Мэри, слушай, продай мне сейчас мастерскую, вернее часть того, что там имеется. Себе же все необходимое закажешь из-за ленточки, если надо. А то когда еще я своего заказа дождусь, чем мне работать? Опять в людей стрелять? Вот оружия у меня теперь хватает, могу даже с тобой поделиться. Не очень хорошо пользоваться теплыми отношениями с женщиной для достижения меркантильных целей, да еще прикрываясь угрозой безопасности того, кто ей нравится, а что делать? Однако в ответ на мой последний пассаж Мэри только звонко рассмеялась, заметив: я тебе сама хотела именно этот вариант предложить, прекрасно представляя, чем ты так хорошо в последнее время себе на жизнь зарабатываешь. Только мне ничего заказывать не надо, я не мастер, в приборах этих ничего не понимаю. И денег с тебя мне тоже не надо, пусть это станет моим подарком тебе за все то, что у нас с тобой было. Спасибо тебе, красавица. Я встал с кресла, подошел к ней и поцеловал в щеку, стараясь особо не отвлекать ее от кухонных забот, в которые она погрузилась в разговоре со мной. «Вот только деньги тебе лишними не будут. Отстань ты от меня с этими деньгами, Алекс, у тебя теперь есть на кого их потратить, бери все, что тебе надо, и ни о чем не переживай», — сердито фыркнула она. «И вообще, иди, займись пока своими делами, я сейчас начну готовить мясо, с тобой рядом оно плохо получится», — нежно, но уверенно Мэри вытолкала меня из кухни, плотно закрыв за собой дверь. Постояв минуту за закрытой дверью, отправился в мастерскую. Раз мне дарит ее содержимое, стоит озаботиться переноской его в машину, дабы не заниматься этим завтра с утра пораньше. Элизабет уже исписала несколько листов бумаги, разложив их по рабочему столу, и выглядела, надо отметить, вполне нормально, по крайней мере следов слез на ее лице я не заметил. Пара листов оказались сильно перечерканы ручкой, с полностью замазанными отдельными предложениями, что то Лиза явно не хотела никому показывать, даже самой себе. Похоже, предложенный мной вариант психотерапии дает свои результаты, а насчет замазанного текста с ней позже поговорю, сейчас пусть работает дальше, займусь своим делом. Стал собирать инструмент, разложил для начала его по столу, прикидывая, куда бы его сложить. Сходил в спальню, достал свой пустой чемоданчик, который прибыл со мной из старого мира. Вот он мне и пригодился, хорошо, что не бросил его еще на базе ордена. Собственно, инструментов в мастерской было не так много. Три набора разнообразных отверток, монтажные пассатижи нескольких видов и размеров, кусачки, инструмент для зачистки проводов, клещи для обжимки сетевого кабеля, несколько паяльников разной мощности и по мелочи кучка всего еще, что может пригодиться при монтаже и демонтаже мелких элементов. Главная же ценность – это термовоздушная паяльная станция, припой и набор флюсов для пайки. Если остальной инструмент худо-бедно, но купить тут можно, то паяльную станцию и расходные материалы для пайки – только заказывать и ждать. А без такой станции в современной электронной технике молочего обычным паяльником наковыришь. И в комплекте ко всему этому шел промышленный монтажный микроскоп. Именно то, что необходимо для осмотра мелкого монтажа всяких портативных устройств и работы с ним, ибо даже имея идеальное зрение, там хрен чего разглядишь, а пользоваться обычным увеличительным стеклом просто неудобно. Из приборов имелся портативный цифровой осциллограф фирмы Fluke, универсальный мультиметр от этой же фирмы и высокочастотный двухлучевой аналоговый осциллограф с дополнительным функционалом анализатора спектра. Аппарат не очень новый, но весьма солидный. И до полного комплекта регулируемый источник напряжения и широкополосный генератор сигналов. Без всего этого оборудования серьезно разбираться с теми же радиостанциями практически невозможно, или же на уровне технического шаманства, паяльником взмахну как волшебной палочкой, чую, все обязательно заработает как надо. Но, к сожалению, так что-то получается далеко не всегда. Пока Мэри готовила ужин, перетаскал все необходимое в грузовик, и даже закрепил над рабочим столом, благо там изначально имелись удобные для крепления разнообразного оборудования кронштейны. Позже придется сделать дополнительную электрическую проводку и доделать освещение, ибо имеющийся штат на меня категорически не устраивало. Хоть немецкие конструкторы и грамотно сделали компоновку кунка, но с нормальным освещением явно не справились. Помянув все это, прихватил со склада магазина несколько бухт различного кабеля, чтобы не пришлось искать его где-либо в дороге. Я почти закончил свои дела, когда Мэри позвала меня и Лизу ужинать. Во время ужина мы все молчали, периодически поглядывая друг на друга. У меня куда-то напрочь подевался аппетит, но тем не менее я отдал должное кулинарному искусству Мэри, положив себе всего по чуть-чуть и медленно поглощая еду. А вот Лиза ела много и даже с некоторой спешкой, немного замедлившись только когда ей подложили добавки. Остается надеяться, хороший аппетит – явный признак выхода психологического кризиса из острой фазы. После еды мы отправили девочку спать в отдельную маленькую комнату, а сами закрылись в спальне, скинув с себя одежду и заключив друг друга в горячие объятия. 15 глава. Последний день в городе Порто-Франко. Наше утро опять началось еще затемно. Хорошенько утомившись друг другом ночью, утро продолжилось поцелуями и нежными поглаживаниями, которые пробудили во мне очевидное желание, чем быстро воспользовалась Мэри, устроившись на мне сверху и вдавив меня в подушки, пока я никуда не сбежал. Но как бы ей не хотелось меня отпускать, через час мы выдохлись и выбрались, наконец, из спальни. Нам предстояло сделать еще много совершенно необходимых дел. Мне требовалось окончательно разобраться с наследством Лизы, отогнать грузовик в порт на погрузку, а Мэри собиралась приготовить праздничный обед. Пока в городе еще не началась деловая жизнь, я упаковал все свои вещи за исключением тех, что еще понадобится нам до вечера, и оттащил их в грузовик. Перехватив пару бутербродов на кухне у Мэри, под ее неодобрительные взгляды, поехал в Орденский банк, чтобы взять подготовленные для меня документы на имущество Элизабет. Сразу не могли вчера все сделать, что-то там им перепроверять потребовалось. Бюрократы. С продажей дома не возникло никаких проблем. Еще одна большая благодарность Мэри. Она еще вчера кому-то позвонила из своих знакомых в городе, и теперь мне оставалось только окончательно оформить сделку, получив причитающиеся деньги. Я приехал в банк слишком рано, и пришлось подождать полчаса до его открытия и после еще минут 20, пока заявится на работу нужный мне клерк. Сильно не люблю такого вот бесцельного времяпрепровождения, оно вызывает во мне злость, и это явно отразилось на моем внешнем виде. Сначала просидел в кабине грузовика, хоть и утро, но солнце уже жарило вовсю, а потом перебрался в приемную банка, поближе к работающему кондиционеру, продолжая маяться от безделья и копить внутреннее раздражение по этому поводу. «У вас какие-то проблемы?» – спросил меня женский голос, когда я в очередной раз поерзал на жестком стуле, глядя куда-то в пол. «Хотите, я налью вам кофе?» «Хочу», — ответил я, резко подняв свой взгляд. Рядом со мной стояла весьма миловидная женщина лет 35. Зацепился за нее взглядом и стал ее внимательно рассматривать, чем, похоже, немного смутил. Но мне показалось, что это смущение было скорее наигранным. Женщина удалилась готовить кофе, а я продолжал смотреть ей вслед. Фигура у нее не то чтобы чем-то выдающаяся, так, ничего особенного, но вот как она смотрелась. Обычная, с виду, платье, хорошо подчеркивало то, что есть и скрывало то, чего как бы нет. Косметики не видел, но отметил, как гармонично притягивают мой взгляд небольшие сережки в ушах и изящное колье на груди. Платье и украшения делали из этой, в общем-то, совершенно обычной женщины, ту, на которой невольно останавливается мужской взгляд. Той же Мэри, при всех достоинствах ее фигуры и большого количества имеющихся у нее одежды, сильно не хватало чего-либо такого, добавляющего к ее образу дополнительные яркие штрихи. Кстати, каких-либо украшений я у нее вообще не видел, даже самых маленьких сережек, хотя ее уши проколоты. Еще вчера задумался над вопросом, чем же отдарится Мэри за подаренное оборудование, но ничего совершенно не приходило в голову. У нее же практически все есть, если рассматривать что-то материальное, а теперь пришло какое-то понимание, чего ей действительно не хватало. Не знаю, как ей это понравится, но попробовать стоит. Осталось только выяснить, где тут можно срочно достать необходимое. Кстати, о моих проблемах. Начал разговор с женщиной, когда она поставила передо мной на маленький столик чашку кофе. Вы поможете мне их решить, если они в моей непосредственной компетенции. Женщина улыбнулась и села за столик напротив меня, красуясь так, чтобы мне было удобно смотреть на нее. Я здесь занимаюсь исключительно кредитами и другие вопросы не решаю. Разве могу выдать какой-либо деловой совет, порекомендовать обратиться к кому-либо еще? Все уважаемые люди города так или иначе имели дело со мной. Ну, немного замялся, отмечая некоторую странность в своих ощущениях, вроде как у нас тут чисто деловая беседа, но что-то тут есть еще. Кредит мне пока точно не требуется, своих средств хватает, у меня скорее личный вопрос. Если что, я замужем, нисколько не смутившись, ответила женщина, хотя осмотрела меня с явным интересом. С очень явным и недвусмысленным интересом, как может рассматривать женщина понравившегося ей мужчину, чем сильно смутила меня. Странно, чем же я тут так женщин к себе притягиваю, что во мне такого необычного? Нет, вы меня не так поняли, попытался побороть свое смущение, хотя получалось плохо, мне просто нужен чисто женский совет. Совет, наигранно вздохнула она. Хорошо, спрашивайте. Успел заметить сначала легкое разочарование на лице женщины, видимо ожидавшей от меня приглашения встретиться сегодня вечером, которое сменилось явным внутренним удовлетворением. Мою реакцию и смущение женщина явно оценила как комплимент себе любимой, а про себя я успел заметить, что в общении со здешними женщинами мне стоит проявлять повышенную осторожность. Собственно, у меня проблема в том, что я не знаю, что можно подарить одной красивой женщине. Вернее, увидев вас, подчеркнуто отметил голосом последнее слово, теперь знаю, что ей можно подарить, но не знаю, где тут в Порто-Франко можно приобрести что-либо, способное подчеркнуть настоящую женскую красоту. А вот вы это явно знаете, так, знаю, внутреннее удовлетворение женщины стало еще больше, она подалась чуть ближе в мою сторону, позволяя лучше рассмотреть ее чуть приоткрывающуюся грудь, хотя я больше смотрел на ее колье, впрочем, мой взгляд лежал в нужной ей стороне. Тут недалеко в сторону порта есть женский магазин, там можно кое-что посмотреть и выбрать. По вывеске быстро сориентируйтесь, не перепутайте. Он, вообще-то, в городе сейчас единственный, еще один работал в латинском квартале, правда более вульгарный, как по мне, и после недавних беспорядков он закрылся. Что даже к лучшему, на ее лице промелькнуло выражение какого-то необычного довольства, видимо, с хозяевами того магазина у нее имелись свои счеты. Еще есть парочка хороших ателье, шьют любую одежду по заказу. Если хотите, я могу вечером после работы проводить вас, показать что и как, в общем составить компанию, если у вас возникнут сложности с выбором, предложила она, сверкнув глазками. Снова поймал себя на легком потере контроля под действием женских чар. Благодарю за заботу, сумев вернуть ясность рассудка, поблагодарил ее, как за совет, так и за тренировку силы воли. Сильно сожалею, вечером меня уже не будет в городе, дела знаете ли. В случае необходимости обращайтесь, где меня найти вы знаете. Женщина поднялась и с достоинством удалилась куда-то в глубину помещения банка, оставляя за собой шлейф едва заметного аромата неизвестных духов. Облегченно вздохнул, допил свой кофе и пошел получать бумаги. Нужный мне клерк несколько минут как тихо прошмыгнул мимо нас в свой кабинет, стараясь, чтобы мы его не заметили. Или не мы, а та самая дама, что более вероятно. Следующим на очереди моим деловым адресом выступил местный риэлтор, потенциальный покупатель дома и остального имущества родителей Элизабет. Им оказалась благовидная старушка, с очень твердой деловой хваткой. Хорошо, хоть мне с ней торговаться не пришлось, цена за все была согласована еще вчера, Мэри постаралась. От меня просто требовалось подписать все необходимые документы и передать бумаги, полученные из банка. Здесь вдруг выяснилось, что имущество несколько прибавилось. Бойцы патруля доставили в город пострадавшую от пуль, но оставшуюся на ходу машину Лизиных родителей, и мне требовалось решить, что с ней делать. Платить премию бойцам, вкладываться в ремонт и прочее мне совершенно не хотелось, а потому машина присовокупилась к остальному имуществу, передаваемому престарелой риэлторше по остаточной стоимости. Все же лишние 6000 кью совсем не лишние к тем 32, что получались за дом и все остальное. Если бы я не торопился с отплытием, наверняка бы захотел самостоятельно осмотреть ту машину и, скорее всего, не стал бы ее продавать. Мастер я или нет в конце-то концов, но тут делать нечего, лишний груз сейчас ни к чему. Закончив решать дела, отправился искать женский магазин. Необходимая программа минимум была мной успешно выполнена. Женский магазин оказался достаточно небольшим, примерно в 2/3 от магазина Мэри. Однако, по моим субъективным ощущениям, внутри он оказался заметно больше, чем снаружи, хотя реально это, естественно, и не так, просто складывалось именно такое впечатление. Грамотное использование внутреннего пространства, отделка, дизайн предметов. Все подобрано просто идеально, формируя нужное восприятие. Предложение же явно проигрывало внутренние отделки. Большую часть магазина занимали вешалки с разнообразной женской одеждой, и только в глубине располагалась небольшая витрина с ювелирными изделиями. Одежды предлагалось на удивление много, правда, преимущественно относительно дешевая китайская мануфактура, то ли завезенная из-за ленточки, то ли пошитая в тутошнем Китае по тем же самым принципам из старого мира. В общем, ничего примечательного среди этой одежды я так и не увидел, хотя прикидывал, как то или иное платье будет смотреться на фигуре Мэри. Нашлось тут и то, что называется в старом мире модельной одеждой. Уж не знаю, на кого она так моделируется, но на живой красивой женщине она скорее испортит фигуру, чем наоборот. Видимо, мне все это просто не дано понять, и предложение женщины из банка взять ее в роли советчика могло оказаться очень кстати, хотя я совсем бы не захотел последующего продолжения, на которое та дама явно намекала. Быстро просмотрев висевшие тряпки, так и не нашел, к чему стоит присмотреться внимательнее, тем более задуматься о покупке. Наверное, мне, как мужчине, чего-то просто не дано понять просто по определению. Молодая девушка, работавшая тут за продавщицу, проводила меня внимательным взглядом из-под длинной челки, прикрывающей ее глаза, когда я прошел мимо одежды осматривать витрину с ювелиркой. А девушка, кстати, очень симпатичная, да еще и в хорошо подчеркивающей ее фигуру одежде. Кстати, подобной одежды в магазинном хозяйстве более не наблюдалось. Не исключено, ее пошили специально для нее, а не выбирали из готовых изделий. Впрочем, могу в этом легко ошибаться. Остановился у ювелирной витрины, рассматривая выставленное под яркими лампами содержимое. Тут, если сказать откровенно, тоже все оказалось очень печально. Дешевая бижутерия, обручальные кольца, какие-то массивные золотые или позолоченные цепочки, вульгарные перстни с большими разноцветными камнями, еще что-то такое невнятное, даже не смог представить, как оно будет смотреться на женщине. Ничего подходящего на роль подарка Мэри я тут сразу не увидел и уже собирался опечалиться по этому поводу, как мой взгляд зацепился за небольшой изящный браслет с мелкими камушками, лежавший в самом низу витрины. Он сильно выделялся на фоне всего остального предложения хотя бы тем, что в нем чувствовалась ручная работа настоящего мастера, а не очередная промышленная поделка для ничего не понимающих в красоте народных масс. Что странно, лежал этот браслет так, чтобы его было сложно заметить, видимо, его просто не хотели продать. На него совсем не падал свет от витринных ламп, и он выглядел очень блекло на фоне ярко сверкающих конкурентов. Однако, присмотревшись к нему внимательнее, мой глаз заметил характерные отблески мелких камней, из которых складывался весьма замысловатый рисунок. Камни оказались натуральными бриллиантами очень оригинальной тонкой огранки. Я такой никогда раньше не видел, хотя, работая на оптическом производстве, насмотрелся всякого, начиная от простейших поделок из стекла и заканчивая сложнейшими изделиями из множества ограненных камней. И все же очень странно, что тут эта вещь делает, и почему к ней такое отношение. Даже цена подозрительно низкая, всего 700 IQ. Впрочем, более дорогими изделиями тут были разве массивные золотые кресты с кучей крупных драгоценных камней, которые так любят носить на груди итальянские мафиози и некоторые новые русские. Как-то не уважают тут это произведение искусства. Удивившись своим мыслям, подозвал продавщицу, чтобы немного прояснить свои сомнения на этот счет. «Подскажите мне, пожалуйста, девушка, не знаю, как вас зовут», немного замялся в выборе правильного обращения к красивой незнакомке. «Алиса», улыбнулась мне девушка, «что вас заинтересовало? Вот этот браслет», показал рукой, «можно ли посмотреть поближе, а то он у вас так лежит, как будто его хотят спрятать?» «Можно», ответила она, доставая браслет, при этом по ее лицу проскочило явное неудовольствие, но она быстро вернула свое прежнее выражение лица, взяв себя в руки. Тем временем я внимательно разглядывал произведение ювелирного искусства, любуясь занятной игрой света в его камнях. Несмотря на свои малые размеры, при должном освещении получалась интересная картина, которая как бы поднималась над самим браслетом на небольшое расстояние. В этой картине угадывалось какое-то причудливое хищное животное, причем это животное дышало и шевелилось, если чуть-чуть поворачивать браслет относительно источника света. Даже не представляю, как можно создать такой потрясающий эффект, это выше моего представления о возможном. Чудо не иначе. Полюбовавшись этим великолепным изделием, представил, как оно будет смотреться на руке Мэри, и немного опечалился этому представлению, ибо ей этот браслет не пойдет. Он куда более к лицу молодой яркой девушки, к примеру, такой девушке, как Оксана. А вот для зрелой Мэри желательно выбрать что-либо другое. Однако тут ничего другого более подходящего просто нет. И во всем остальном Портофранко тоже, раз меня направили именно в этот магазин. Даже странно, на такой большой по местным меркам город всего один магазин, где торгуют ювелирными изделиями. Ну да, вроде как был еще и второй, пока его не закрыли, но все равно как-то подозрительно маловато. «Подскажи мне, Алиса», снова обратился к девушке, «а нет ли у вас, случайно, других изделий от мастера, который сделал этот браслет?» То, что браслет – это не серийное изделие, стало совершенно очевидно. По уровню его исполнения, он далеко не первая работа того, кто его создал. Сразу такие вещи никогда не получаются, требуется длительная практика. Значит, он далеко не единственный в своем роде, так что шанс получить желаемое у меня оставался, по крайней мере, в него еще верилось. «Других сейчас нет», — ответила мне Алиса, искренне улыбнувшись при этом, «но если хотите, могу дать его адрес, узнаете у него сами. Буду много вам благодарен», — протянул браслет ей. «Его тоже возьму, если вы расскажете, чем вы были так сильно недовольны, когда я указал вам на него в первый раз». Алиса взяла у меня из рук браслет и немного покраснела. Судя по всему, тут явно замешаны какие-то личные мотивы, причем дело не столько в самом браслете, а в чем-то еще. «Можно я не буду вам этого рассказывать?» Перестав смущаться, ответила мне девушка. «Мне просто очень интересно, но если вам это сложно», не став сильно настаивать, придавил свое любопытство. «Хорошо», кивнула головой Алиса, «я вам расскажу, если вы об этом никому потом не скажете. Если вам это причинит боль, тогда не надо, не рассказывайте». Я пошел на попятную, хотя мое любопытство разыгралось еще сильнее. «Ага, ага», при этом успел заметить про себя, «теперь она от меня не отвяжется, пока все не расскажет. Или же я совершенно ничего не понимаю в женщинах». К сожалению, все уже в прошлом, с ровным и ничего не выражающим лицом, Алиса достала из-под витрины небольшую резную деревянную коробочку и, спрятав в нее браслет, протянула мне. «Чем вам удобнее платить, наличными или чеком, а как удобнее вам? Мне то абсолютно все равно. После продажи дома и остатков имущества родителей Элизабет у меня с собой было много наличности, и переводить ее на свой банковский счет я как-то не собирался. Несмотря ни на что, доверие к Орденскому банку у меня так и не сложилось. Вернее, я и раньше не доверял банкам вообще, предпочитая наличные. Лучше чеком, это как раз несколько связано с моим неудовольствием», заметила явно повеселевшая тем, что ее внимательно слушают, продавщица. «Не вопрос», достав свой ID, выписал чек на требуемую сумму со своего счета. «В общем, история этого браслета связана с моим бывшим парнем». Сдвинув длинную челку с правого глаза и глубоко вздохнув, начала свой рассказ Алиса. «Он женихался ко мне и собирался сделать мне дорогой подарок к моему 18-летию, дабы подтвердить серьезность своих намерений. Я девушка правильная, кому попало на шею не бросаюсь, да и мой отец, не последний человек в Порто-Франко, не разрешил бы мне связаться с первым встречным. Вот Льюис, тот самый мой бывший парень, и купил у мастера-ювелира для меня этот браслет, как он хвастался, аж за 3000 IQ. Врал, наверное, но это уже не важно. Незадолго до моего дня рождения мы с ним поссорились. Он был сильно пьян, когда заявился ко мне, хотел затащить меня в кладовку, ударил по лицу и порвал платье. В общем, я решила с ним больше не встречаться и отвергнуть все его последовавшие извинения. Если он не способен держать себя в руках, как я буду с ним жить? Да и вообще в последнее время он слишком часто стал наливаться пивом, а то и чем-то более крепким. Он походил вокруг меня еще какое-то время, всякий раз получая отказы с моей стороны, а затем решил отомстить, продав этот самый браслет через нашу магазинную комиссию. Специально, чтобы мне было особенно обидно, ибо мне самой его придется продавать. Я бы отказала ему в этом, но моя мать, хозяйка магазина, не позволяет мне смешивать личные проблемы с делом. Отец бы меня поддержал, но он тогда отсутствовал в городе. Сначала браслет выставили за 3000, но я, как вы точно заметили, специально сделала так, чтобы он не выделялся и им никто не заинтересовался. Через полгода цена постепенно опустилась до нынешних 700 IQ, что почти соответствует его цене, если продавать через ломбард по цене золота и минимальной за камни. Мне хотелось постепенно опустить его цену еще ниже, в этом и состояла идея моей маленькой ответной мести Льюису. Еще 100 IQ через месяц вполне можно было скинуть. Но вы поверьте моему опыту, эта вещь уникальна и стоит больше минимум раза в 2, чем вы ее сейчас купили. Вот вам визитка мастера, он иногда продает через наш магазин некоторые свои работы. Девушка протянула мне плотную простую визитку с адресом. Он обычно работает только под заказ, но если вам что-то реально надо, попросите его от моего имени, возможно, он вам покажет то, что у него придержано не для всех. «Благодарю, Алиса, вы мне реально помогли», выразил на своем лице глубокую признательность. «И пусть удача улыбнется вам и вы встретите достойного себя молодого человека», а последней фразой даже заставил немного смутиться. Убрал коробочку с браслетом в карман и отправился искать здешнего ювелира, вдруг у него окажется что-то более подходящее для подарка Мэри, чем этот браслет, хотя и на него есть явная претендентка. Через 15 минут моя рука уже теребила кнопку звонка по адресу, указанному в визитке, и мне долго никто не собирался открывать. Успев отчаяться, собирался уйти не солоно хлебавши, до погрузки машины в порту оставалось не так уж много времени, чтобы его тратить на долгие ожидания непонятно чего, как дверь открылась и я самым откровенным образом уставился на своего давнего знакомого по работе в Старом Мире, пожилого еврея Генриха Моисеевича, а он также застыл в проходе, немного качая головой, прикрывая при этом то один глаз, то другой, и прикидывая, я ли это или не я. Впрочем, когда мы с ним работали на одном предприятии, то никогда особо не дружили, хотя виделись чуть ли не каждый день. Он являлся большим специалистом по оптике, а я занимался станками, потому по делу пересекались нечасто. Разве в домино регулярно играли, и я иногда выполнял его указания по перенастройке станков, и кое-что изредка заказывал у него для своих нужд. «Генрих, морда жидовская, ты ли это?» Перестав играть в гляделки, первым проявил активность, подавая руку для рукопожатия. «Не Генрих, а Абрам, русская чумазая обезьяна», ответил он своим скрипучим голосом и крепко пожал мою руку. «Я тоже теперь Алексом зовусь, Абрам», выделил голосом его новое имя. «Будем снова знакомы, раз такое дело. В дом пустишь или предложишь тут постоять, дабы у тебя сахару к чаю больше осталось», подколол его по старой памяти, припоминая кое-что из нашего совместного общения по работе. «Хаэм, Алекс, мое новое имя тоже не обошлось без явного ехидного подчеркивания, заходи, раз пришел, специально сахару тебе целую чашку насыплю, чтобы у тебя внутри все слиплось, заодно расскажешь, как ты тут очутился. Вот кого-кого, а тебя я тут точно не ожидал увидеть, ты же совсем нормальным мирным мужиком был, а теперь стал вообще не пойми кто, смотри-ка даже с кобурой на поясе, небось в патруле работаешь, орденское жалование проедаешь», изобразил он свое фирменное удивление пополам с хитрым ехидством. «Нет, не работаю, а так, иногда подрабатываю», немного смутившись, начал оправдываться, входя в дом, следуя за Абрамом. «Недавно оказал им услуги по своему профилю и умению. Электронные системы управления безопасностью ломал после городских беспорядков, вот теперь могу официально носить неопечатанное оружие в городе вроде как в награду за особые заслуги. Значит, это ты защиту тюрьмы Кипроноса распотрошил?» Вот теперь удивление на его лице самое настоящее. «Кова-кова», далеко не сразу понял, о ком он говорит. «Кипроноса», пояснил он, «был тут в городе один, хаем, деятель, чтоб ему в аду сковородку погорячее черти под зад положили и масла погуще налили. Его люди заложников держали, за долги там и просто так. Если у кого-то что-то хорошее есть, и он этим добровольно делиться не желает. Сын у меня, дурень великовозрастный, у него сидел, как оказалось. Все пытался меня уесть, больше меня денег для семьи заработать, в долги к этим уродам влез, нет бы у своих людей спросить, к мафиози подался, а после и вовсе пропал. Я его уже мертвым посчитал, все нервы себе перепортил, а недавно он совсем исхудавший с трясущимися руками домой вернулся и все рассказал, где был и что потом произошло. Вчера у своих знакомых в патруле случайно расспросил подробности того дела, вот и знаю теперь кое-что. Значит, тюрьма, это твоя работа. Моя, не скрою, отпираться не имело смысла. Только вот об этом Кипроносе только что от тебя узнал. Тогда я там вообще надолго не задержался, сделал дело и ушел. Сильно противно было там находиться. На мозги давило, короче. Хорошо понимаю тебя, вздохнул старый Генрих Абрам. Ладно. Пойдем на кухню, сейчас заварю чаю, а ты сначала рассказывай, зачем ко мне пришел, дело вперед, после за жизнь потреплемся. Мы поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж относительно небольшого кирпичного дома, прошли по короткому коридору пару дверей и оказались в очень уютной просторной кухне. Абрам включил электрический чайник и через пару-тройку минут разлил кипяток по чашкам. Сахару он действительно в этот раз не пожалел, поставив передо мной изящную стеклянную сахарницу явно ручной работы и блюдце с нарезанным дольками лимоном. Отхлебнув пару маленьких глотков обжигающего напитка, я решил перейти к делу. «Твоя работа?» Достал из кармана коробочку с браслетом, протянул ее Абраму. Тот сначала сильно напрягся, внимательно смотря на меня, потом вздохнул и посмотрел куда-то в сторону, думая о чем-то своем. И эти мысли явно не доставляли ему особого удовольствия, скорее, пугали. «Моя», ответил он через некоторое время, и поднял свой острый и сильно недоверчивый взгляд на меня, «только не говори мне, что ты его просто купил. Или же ты действительно на орден работаешь? Не работаю, расслабься, Абрам, постарался передать голосом свой дружеский настрой. И скажу, что действительно этот браслет только что купил. Меня к тебе вообще-то некто Алиса из женского магазина послала, если ты знаешь, кто это такая. Даже визитку с твоим адресом дала. Достал из кармана визитку и положил ее перед Абрамом, все еще недобро смотревшим в мою сторону. Знаю эту Алису. Старый еврей сначала немного успокоился, взял в руки совую визитку, повертел ее и положил на стол, снова заглянув мне в глаза с явным недоверием. Но что-то мне совсем не верится, чтобы она тебе могла так просто взять и продать подарок от своего жениха, который тот у меня специально заказывал для нее. Я ведь всегда знаю, для кого что делаю. Похоже, моя версия событий не прошла даже поверхностной критической оценки. Поссорились они, и этот самый жених заставил ее выставить данный браслет на комиссию в магазине. Чтобы так своеобразно отомстить ей, мне ничего не оставалось, как продолжать гнуть свою линию, рассказывая правду. Вот же гаденыш. Абрам стукнул кулаком по столу, за которым мы сидели, так, что подпрыгнули стоящие на нем чашки. А выглядел очень респектабельным молодым человеком из хорошей, уважаемой в городе семьи. Тебе, Алекс, я сейчас поверю скорее по старой памяти, но извини, все равно спрошу Алису, ты так и знай, если что. Если честно, она просила меня никому не говорить о том, что она рассказала, ответил глупо улыбаясь. У меня то проблем с того точно не ожидается, но как-то нехорошо получится. Ладно, я, в отличие от тебя, грубого и неотесанного мужлана, знаю очень грамотные подходы к молодым девушкам. Хе-хе, они мне все рассказывают и ни на что не обижаются. Абрам расплылся в улыбке. Так что не так, по-твоему, с этим браслетом? Его тон мгновенно посерьезнел. С ним все так, поспешил уверить его в отсутствии претензий. Если не сказать того, что он меня сильно удивил, когда я его впервые увидел. Просто он не совсем подходит для той женщины, которой я хочу сделать подарок. Вот и пришел к тебе, узнать, нет ли у тебя случайно чего-либо более подходящего. Для кого-либо другого точно не нашлось бы. Абрам снова повеселел. Я сейчас работаю только по предварительным заказам, и то не каждый принимаю, но для тебя что-то обязательно найдется. Из того, что делал, можно сказать, исключительно для себя. У тебя как с деньгами? Кстати, его знакомый оценивающий прищур стал вдруг особенно хитрым. Три цены, как обычно, заломишь. Сердито фыркнул в ответ. Как всегда для лучших друзей по старой памяти. Если честно, водилась раньше за Генрихом, ставшим здесь Абрамом, такая слабость. В бытность нашей совместной работы заказывал ему пару сложных линз и зеркала. Захватила тогда идея сделать телескоп по своим расчетам. Кстати, хорошо получился. Так вот, он с меня тогда 20 литров жидкой валюты стряс. Если бы мне не хотелось получить максимально возможное качество, обратился к кому-либо другому, желающих подхалтурить всегда хватало среди заводских мастеров. Но выбора у меня особо не было, пришлось просить Генриха, хотя и знал, что дешево не отделаюсь. Впрочем, спирт у меня все равно халявный. Мне его для обслуживания электроники станков много выдавали. Я эту протирочную жидкость не пил, как некоторые, вот и имел свои запасы. Сам же мастер всегда отличался особой прижимистостью, даже когда ему реально от кого-либо другого было что-то нужно. Одним словом, настоящий классический еврей, хотя запросто ел свинину и работал по субботам, если ему обещали хорошо заплатить. Нет, ну что ты, Алекс, совсем не три цены, немного смутился Абрам. Видимо, крупицы совести остались даже у него. Просто то, что у меня отложено для себя, мне самому слишком дорого обошлось и трудов много отняло. Извини, ничего дешевого у меня просто нет. Что тебе может приглянуться, обойдется минимум в 4500. Это с хорошей скидкой, другим бы обошлось сильно дороже, да вот никому прежде даже и не предлагал. Жалко расставаться с частичками своей вложенной души. Но для тебя лично, по старой памяти, что не сделаешь. Он изобразил тяжкий страдальческий вздох. «Идет», а в глазах явно читалось настоящее торжество. «Идет, мне дешевого и не надо». С удовольствием отхлебнул большой глоток обжигающего чая, заранее соглашаясь ролью обобранного лоха. «Мне нужно что-то необычное, типа этого браслета, только для зрелой женщины, а не для молодой девушки, понимаешь? И деньги тут не имели особого значения». «Хорошо, пойдем, покажу, что есть. Чай после допьем». Абрам тяжело поднялся из-за стола, поманив за собой. Спустившись на первый этаж, Мы оказались в приличной лаборатории, а неплохо тут Генрих устроился, практически все необходимое оборудование для опытного оптического производства собрал. Причем кое-что тут явно с нашего предприятия. Теперь мне понятна та оригинальность огранки камней на браслете и тот оптический эффект, который они создают, когда на них падает свет. Вот кто-кто, а Генрих такое точно может сотворить, с его-то многолетним опытом. Тем временем Генрих Абрам прошел к дальней стене и легко отодвинул на поворотных петлях достаточно массивный с виду шкаф от стены, за которым обнаружился небольшой сейф. Закрыв его собой от моего взора, Абрам открыл дверцу и достал длинную плоскую коробочку пенал. «Вот смотри», — протянул он мне ее, включая дополнительный свет. Открыл коробочку и ахнул. Несмотря, что браслет меня уже сильно изумил, и я мог бы считать, что повторить тот восторг уже сложно, но лежавшее в пенале вообще показалось чем-то нереальным, ибо колье, а это было именно оно, выглядело живым. Переплетенные стебли и листья виноградной лозы, по которым, к свисающей грозди спускались две небольшие ящерицы. Внешне совсем небольшая вещица, но как сильно она приковывает взгляд, какой необычный оптический эффект создают многочисленные мелкие бриллианты и более крупные, из которых выполнена виноградная гроздь. За ювелирной безделушкой, какими я их всегда раньше считал, справедливо признавая, что женщинам они нравятся и в этом их единственная польза, скрывался сложнейший инженерный расчет и тщательное исполнение исходного замысла. А за этим самым расчетом должен скрываться замысел настоящего великого художника. Это же надо не просто придумать, а увидеть, как оно в целом должно выглядеть, когда еще совсем ничего нет. Увидеть эту красоту, дабы после воплотить ее в металле и камнях. Эх, жалко мне не дано такое видение, моя участь, жалкие железки, примитивная техника, а не великое искусство. Но оценить прекрасное мне вполне по силам. Представив это колье на шее Мэри, сразу понял, это оно, ничего лучше и придумать нельзя для моего подарка ей. «Нравится?» – спросил Абрам, стоявший сзади и наблюдавший глубину моего потрясения. «Сначала подумывал предложить тебе кое-что другое, попроще, но передумал, вот это колье, уникальная вещь, больше я ничего подобного скорее всего никогда не сделаю. Да, обойдется оно тебе дороже, чем 4500. Почему ты говоришь, что больше не сможешь такое сделать?» Обалдело спросил его, проигнорировав актуальный вопрос о деньгах. «Если ты сумел сделать это, то почему не сможешь повторить? У всех людей есть свой предел», — Алекс с грустью в голосе сказал Абрам. «Для создания подобной вещи нужно очень большое вдохновение, которое слишком редко стало посещать меня, и еще слишком много терпения. Стар я слишком, а мой наследник, эх, не стоит напрасно говорить о грустном. Хочу за это колье всего 6000. Ну что, берешь?» По его голосу чувствовалось, тут он даже немного продешевил. «Беру», — твердо ответил ему, вспоминая, что 6000 кю – это 6 месячных зарплат квалифицированного рабочего. Впрочем, на подарках для дорогих людей обычно не принято мелочиться. «Вот и хорошо», – вздохнул Абрам. «Кстати, ты мне по своему профилю помочь сможешь?» Он закрыл сейф и вернул на место шкаф. «Тебе и по моему профилю, старый еврей сумел меня опять удивить. Неужели тебе тоже нужно взломать тюремный компьютер?» «Нет, ломать компьютер не надо, он уже и так сломан. Вернее, я не знаю, как он вообще работает. Вот ты лучше сюда глянь». С этими словами он скинул полиэтиленовый пакет с какого-то относительно небольшого устройства, стоящего на ближайшем столе. «Хм, никогда прежде таких станков не видел», — ответил ему после беглого осмотра незнакомого устройства. «Это вот тоже деятельность моего сыночка, которая ничего, кроме растраты денег и нервов, мне не приносит». На лице Абрама отразилась настоящая боль. «Купил он тут это у кого-то задешево, думал быстро озолотиться, да вот ничего у него не выходит. Не работает эта штука, совсем не работает, а как она должна работать, сын не знает. Я же слишком стар для такой техники. Включается, лампочки на нем загораются, экран светится и все. А это хоть что?» Осмотрев станок более внимательно, все же начал смутно догадываться об его предназначении. «Устройство для обработки оптического стекла или огранки ювелирных камней». Тут Абрам несколько замялся, с электронным управлением и чем-то еще. «Так вот, это самое управление и не работает, а возможности работать руками здесь не предусмотрено совершенно. Лежит мертвым грузом, а выбросить жалко, за него деньги уплачены. Так тебе его починить надо или разобраться, как он должен работать?» «Извини, Абрам», — Просто не успею тебе помочь, сегодня вечером уезжаю из города, когда вернусь даже и сам не знаю. Может и вообще никогда не вернусь, есть у меня некоторые опасения, хоть и не хотелось, но пришлось расстроить его своим отказом. Жаль, впрочем. Абрам, как обычно при внутренней борьбе с самим собой, вернее, со своей жабой, покачал головой, ты точно сегодня уезжаешь. Точно, прибавил в свой голос твердости, дабы кому-то тоже не захотелось войти в число желающих уговорить меня остаться. И не уезжаю, а уплываю на корабле, в русские земли. Слушай, а не хочешь этот станок у меня купить? Неожиданно предложил он. Помню, ты всегда интересовался всякими техническими новинками. Купить? Смешком показал свое отношение к такому заманчивому предложению. Абрам, ну скажи, зачем он мне? Я же не оптик и даже не ювелир, разве только на запчасти, но куда их потом девать? Вот металлорежущий станок вызвал бы интерес, и у меня, впрочем, такой есть. Куда мне еще, к тому же такой маленький? А ты подумай, подумай, характерным голосом бывалого торгаша начал уговаривать меня Абрам. Неужели ему деньги нужны? Непонятно. Этот станок может и металл обрабатывать, причем твердые сплавы и с очень большей точностью, это я тебе точно говорю. Ты с ним обязательно разберешься, а потом спасибо скажешь старому еврею Генриху. У тебя финансовый кризис? Подняв бровь, изобразил свое искреннее изумление. За колье тебе сейчас отсчитаю наличные, не беспокойся ты так. Нет никакого кризиса. Абрам вздохнул и перешел на обычный тон голоса без въедливых торгашеских ноток. Просто я подумал, что лучше мне пока не поздно избавиться от этого станка, иначе мой сынок опять во что-то нехорошее из-за него влезет. А я этого не хочу. Пусть он лучше привыкает руками работать. Талант у него есть, просто ленится, хочет, чтобы за него автомат работал. Ну купи ты его у меня, всего 500 IQ попрошу, да еще со всем его комплектом, как он нам достался. Там много полезного для тебя найдется. 500 IQ, говоришь? Тут уже стоило серьезно призадуматься, мысленно со всего размаха пнув свою персональную жабу, которая попыталась кинуться к моему горлу. Мне, конечно, этот станок сам по себе не нужен, однако я углядел внутри его оптическую систему, несколько камер и приличного размера блок электроники. Если это автоматическая станция обработки оптического стекла, то на ее основе можно сделать много чего еще, если получится починить и разобраться, естественно. А если не получится, то камера и оптика из него в другое дело пойдут. К примеру, поставлю на тот станок, что стоит у меня в машине для контроля за процессами обработки деталей. В любом случае интересно повозиться, но выкидывать ради этого 500 IQ тут побитая жаба снова начинает волноваться и медленно подобраться к горлу, ибо кто-то слишком активно стал сорить деньгами. Подарки близким людям это одно, а всякие непонятные железки совсем другое. Как, вижу, уже интересно. Абрам решил меня поторопить, видя активные мысленные метания. Если возьмешь, я тебе еще подарок от себя сделаю. Ладно, считай, уговорил, беру станок. Получив еще один болезненный пинок, жаба решила спрятаться. Но только если со всем комплектом. Вот и славно, засуетился Абрам вокруг меня. Сейчас достану ящик и запакуем твою покупку. Мы быстро упаковали станок с кучей прилагающегося к нему барахла в деревянный ящик и отвезли на тележке до моей машины, где с трудом пристроили в забитом всякими вещами кунг-е. Машина вызвала у Абрама заметное уважение и даже легкую зависть. Похоже, подобные грузовики здесь являлись не столько транспортным средством, сколько демонстрировали высокий статус владельца. Затем мы вернулись на кухню, допивать остывший чай. Пока старый еврей заваривал очередную чашку, отсчитал наличные деньги за колье и станок. Абрам порывался отметить сделку коньяком и хорошо поговорить за жизнь, но пришлось отказаться. Время уже постепенно поджимало и пора отправляться в порт. Мы лишь успели рассказать друг другу краткие версии нашего попадания в новый мир и последующего пребывания здесь. Рассказал ему свою грустную историю, опустив большую часть своих тутошних подвигов, а Абрам свою, понятное дело, тоже многое утаив. В старом мире Абрам подпольно занимался ювелирным творчеством, умудрившись погореть на краденом с прииска в золоте. Как он утверждал, это тоже проделки его сына, хотя верилось в это с большим трудом, зная его характер, когда он был еще Генрихом. Если он видел выгодное дело и не видел большого явного риска, то, в общем, попался в цепкие лапки правоохранительных органов совершенно по-глупому, а те ободрали бедного еврея как липку, вытянув практически все накопления, во что тоже не очень верилось, но затем переправили сюда со всей семьей и кучей скарба. Тогда у нас на заводе поговаривали, что он в Израиль уехал, а оказалось, еще дальше. И тут он, в общем, весьма неплохо устроился. Рассказал, что тут, при некотором желании, можно очень дешево купить качественные необработанные алмазы. Их добывают где-то в Британской Индии и продают ордену. Но ордену достается далеко не все, воруют на алмазных копиях достаточно, да и подпольно там тоже что-то где-то добывают. А вот со сбытом уворованного добра имеется большая проблема. На новой земле практически нет своей ювелирной промышленности, хотя золота и драгоценных камней добывают в разных местах много, и есть какой-никакой спрос, удовлетворяемый преимущественно поставками с той стороны ленточки. Есть немного отдельных мастеров, типа того же Абрама и все. Куда орден девает купленные у местных англичан алмазы и у других добытчиков другие драгоценные камни, никому не известно, однако скупает он все и строго следит, чтобы налево по возможности ничего не уходило. Скупает же орден алмазы и другие камни по очень низким ценам, объясняя, что он делает все это себе в убыток, запасаясь впрок, лишь бы впрыснуть денег в экономику новой земли. Впрочем, это объяснение вполне в его духе и ничего толком не объясняет. Но и те, кто добывает алмазы, тоже хотят хорошо кушать, и совсем задарма отдавать камни ордену не спешат, а потому на черном рынке всегда можно что-либо найти из необработанных алмазов, если знать, у кого брать. Более того, именно на черный рынок попадают наиболее редкие и вообще уникальные камни, которые заметно отличаются по свойствам от тех, что встречались в старом мире. Из таких вот редких камней Абрам и творил свои произведения ювелирного искусства. Понятно, что ордену сильно не понравится, если он узнает о том, что и сколько проходит мимо его кармана. Хотя, если посмотреть внимательно, скрыть масштабы теневого оборота камней сложно, а поделать с этим ничего нельзя. Прямых запретов продавать камни за деньги нет. Возможно, именно поэтому здесь ювелирное производство и не развивается. Кредит под такое дело в орденском банке не получить, можно даже и не пытаться. Вариант – просить у мафии с соответствующими последствиями, да и необходимого оборудования с той стороны ленточки тоже в заказ никто не возьмет. Разве на что-то по близкому профилю, что можно как-либо переделать, как тот самый нерабочий станок для обработки оптического стекла. Резюме. Местным ювелирам приходится постоянно изворачиваться и особо светиться они не хотят. Вот Абрам и работает в основном только по конкретным заказам от известных в городе людей или по их рекомендациям. Лишь заказы на простые изделия в виде обручальных колец и перстней печаток может взять от кого угодно. С полной предоплатой, естественно. Таких заказов, как это ни странно, у него много, и на хлеб с маслом вполне хватает. Про черную икру на этот самый хлеб с маслом я могу прекрасно и сам догадаться. Но когда он мне все это рассказывал, прекрасно чувствовались некоторые мелкие нестыковки, то есть Абрам где-то что-то явно не договаривал. Да и история с этим станком какая-то уж слишком подозрительная. Про подарок старый еврей не забыл, и я стал обладателем невзрачного с первого взгляда перстня темного металла серого, серо-фиолетового оттенка с каким-то совершенно уникальным камнем. По словам Абрама, к перстню прилагалось требование, чтобы я его никому не дарил, а обязательно носил у себя на безымянном пальце правой руки. Ну ладно, пообещать то можно все что угодно, мне не жалко. Если не понравится, передаривать не стану, просто выброшу, дабы не мешался. Впрочем, сам перстень мне понравился. Если приглядеться к нему поближе, то от его невзрачности не остается ничего, и совершенно непонятно, как он вообще сделан. Он с вид сложным плетением из множества тончайших полосок металла, не проволочек, а именно полосок, которые со всех сторон исчезали в сером дымчатом камне, как бы впиваясь в него своими концами. То, что камень перстня совсем не стекло, наглядно продемонстрировал Абрам, легко оставив им глубокую царапину на стальном кухонном ноже. Металл я тоже не смог опознать, ни золото и ни серебро, немного похож на платину, но и не платина. Какой-то сплав, но без спектрального анализа не понять какой. Странный перстень и странный подарок. Впрочем, дареному стволу в дуло не смотрит. Дают, бери, бьют, беги или попробуй дать сдачи. Посидев еще некоторое время и вспомнив старых знакомых, которые остались на старой земле, мы попрощались и я поехал дальше по своим делам.